Светлов почти бегом сбежал на второй этаж. Так и есть. Вот почерневшая медная табличка «Ювелир Э. И. Синайский». Светлов нетерпеливо нажал звонок. «Марат Алексеевич, дорогуша, ох, какими судьбами!» Высокий, подтянутый старикан, одно лицо с Вертинским, широкими театральными жестами, обнимает старого знакомого, красивое и чуть заикается. И пока молоденькая пышечка, племянница, Марат Алексеевич, племянница из Владикавказа, не подумайте, что-нибудь этакое, привычно сервировала закуску под коньячок, водочку и наливку, Синайский, рассказывая какие-то байки, которых он знал тысячи, рассматривал в лупу принесенные Светловым драгоценности. «Послушайте, мой дорогой, откуда эти сокровища? Поделитесь с глупым старикашкой». «Вы меня спрашиваете?» — в тон ему ответил Светлов. «А для чего же я к вам пришел?» «Нет, нет, правда, правда. Вы поймали какую-нибудь крупную золотую рыбку?» «Мелких не ловим, Эммануил Исаакович». «Да уж, да, догадываюсь. А что же нужно от меня?» «Вы когда-нибудь видели эти вещицы?» «Конкретный вопросик. Ну, прямо скажем, конкретный. Слушайте, Марат Алексеевич, я от дел отошел. Тихо себе живу на скромную пенсию. И очень, да, прямо скажем, очень небольшие сбережения. Конечно, некоторые вам скажут, Синайский — это жук, денег куры не клюют. Обеспечил и детей, и внуков, и правнуков. Какой-нибудь жлоб всегда найдется доносик насточить. И начнут трясти старика. Но я могу в этом случае рассчитывать на вашу защиту от клеветы, а, Марат Алексеевич?» «Безусловно, безусловно», — улыбнулся Светлов. Он был готов к этому торгу. Уж если старик ставил какие-то условия, значит, знал что-то. «Тогда выпьем, выпьем тогда, дорогой. Рыбонька, рыбонька, племянничка моя золотая, налей нам по рюмочкам». Они выпили за дружбу и взаимопонимание. Затем Синайский сказал: «Поскольку вы уже взяли последнего хозяина этих драгоценностей, то я не вижу причины скрывать предыдущего. Она-то уж во всяком случае честный человек, и ее судить не за что. Живет себе на фамильные драгоценности, спрятанные с прадедовских времен. Ну, скромно живет, тихо. Одной такой вещицы ей на год жизни хватает». «Так, кто же это?» Это моя самая старинная клиентка Ольга Петровна Долгособурова. Ей теперь уже 92-й годок пошел. Но она еще очень бодра, очень. У них в роду все были долгожители графского происхождения, потому что сестры ее младшие на военном крещении уехали в 17-м из Петрограда и до ныне здравствуют, в Риме пансионат держат. А она не поехала с ними. У нее фамильные ценности были где-то припрятаны. Вот эти самые, ни в одном музее не сыщете. Знаете, чья это работа? Их крепостного ювелира Алексея Трофимова. Вот она на эти вещицы и живет все годы пролетарской власти. с перерывом, конечно, с 37 по 56.